Если оно долгожданное лето, игривое время закатов и рассветов, ревнивое, то ли от сказочных наслаждений жаре на зло снятся январские мне виденья, но в них тепло. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Лещут огнем рестораны и бары, а время час. Танец один, танцуют пары в десятый раз. Остановив золотую ламбаду, магнитофон, больше меня не буди, не надо, мне снится сон. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Ухом лебяжьим ложится пена на берега. Чудо любое могут сделать юга-юга. То ли от сказочных наслаждений жаре назло снятся январские мне виденья, но в них тепло. На белом-белом покрывале января любимой девушки я имя написал. Хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом-белом покрывале января. Немного я.